Глава 3. Зачем изобретать слона, если можно раздувать из мухи велосипед? Странное ощущение. Словно у меня конфетку прямо из-под носа отобрали, хотя обещали ее еще год назад и периодически показывали. И вот, наконец, развернули, дали понюхать, а когда я протянул свои загребущие ручонки, снова убрали. До следующего года. Это я про клыкастого, если что. Меня прям трясло. Столько лет мечтал поставить заносчивого на место. И вот он мой шанс. Так хотелось его рожей по стенам поводить. Но вроде как нельзя. Он с ними, а значит, в реале не трогаем. Разумеется, всю инфу я передал раз вам. И по нему, и по Алексу. За последнего обидно. Мы вроде бы особо уже и не общались. Да и не тянуло. Пути разошлись, каждый двинулся в свою сторону. У меня много новых друзей, причем этих можно называть боевыми друзьями. Рорк заставляет нас взрослеть слишком быстро, но он же и сближает. Тут год за три идет, так что можно сказать, что со своими товарищами я уже давно знаком. Огня и воды тоже вместе повидали. Еще кислоты, магических испарений, ядовитых веществ и свинцовой начинки. Так что в каком-то смысле они мне гораздо ближе, чем Алекс, которого я просто знаю со школы. Да и знаю ли. Нас было пятеро на выделенном сервере. Я, первый, что подключился удаленно, мясник, что оказался строчками программного кода, охранник. Но диханты ушли из особняка раньше. А значит, либо тоже программа, либо подключался удаленно. И Алекс, что ломал комедию для нагнетания атмосферы. Он явно понимал, что происходит. Болевые ощущения присутствовали, но они были искусственными. Постоянными. Как зудящий зуб. Из минуты в минуту все на одном уровне. Оцените вашу боль по шкале от гонча отгрызает вам ногу, да желудочный сок переваривает вас живьем. Где-то на уровне предательства старого друга. Наверное, ближе к разочарованию в людях. Вот так и работают болевые ощущения на выделенном сервере. Получил рану, а вместе с ней равномерную боль. Если тебе медленно вспарывают брюхо, боль будет также медленно усиливаться, словно кто-то крутит тумблером с той стороны. Но если тебе отрезали фаланги, то максимум, что ты почувствуешь, равномерную боль в пальцах. И ее предел стерпит даже ребенок. Не умеют пока делать нормальные ощущения, приближенные к реальности. Рорк умеет, а остальные нет. Поэтому Алекс бы не стонал за свои пальцы, а удивлялся бы, что вообще происходит. Да и неважно. Каким бы талантливым актером он ни был. Он вышел из капсулы раньше меня, Гара сказал. Его допросили. Вежливо, без пристрастия. Там и поплыл парень. Лепетал что-то про финансы и прочее. В Рорках не хожу, хантов не убиваю, бумажки беру, бумажки ношу, бумажки кладу. А тут просто звезды так сошлись, что его засунули в капсулу с указаниями. Я не хотел всего этого знать, но узнал. 500 монет. Чуть больше 500 000 рублей. Такой сейчас обменный курс к 30 серебряникам. Да и срать. Злобно так срать. А вот за клыкастого, да, обидно. Вырвать ему клыки было бы символично, но я терпелив. Очень терпелив, этого у меня не отнять. Война с дихантами рано или поздно закончится, правила спадут, а я пока найду подходящие пассатижи. Мы сидели в баре на 47-м. Смуглый старик сильно удивился нашему визиту. Обычно мы заваливаемся сюда только после самых отвратительных партий. Хотя в последнее время атмосфера здесь становится более веселой, нежели трагичной. Спасибо Неме за теплоту и Оверу с Рина. Эти двое в паре и в реале могут учудить. А если речь идет о том, чтобы что-то сломать, поджечь или взорвать, то к ним присоединяется Анна. Вот если их стало трое, то значит мне пора вмешаться и рассадить всех по углам. Но сейчас мы сидели вдвоем. Я и Гара. Время? Середина ночи. Остальные уже разбрелись по комнатам. Мы задержались, докладывая ситуацию усатому. Почему ему? А имп его знает. Сказали усатому, мне какая разница. и вот решили пропустить по стаканчику для настроения. Или его отсутствия. «Почему не согласился?» — задал вопрос Гара. «Ты про что?» — отвечать не хотелось, поэтому прикинулся тупым. «Но все, я понял». «Все ты понял», — еще один всезнайка. «Все-то он понимает. Мой экс-капитан и наставник». «Без понятия», — Гара вздохнул я. «Год назад, не задумываясь, бы схватил. И сплясал бы еще от радости. В 10 раз меньше предложи, все равно согласился бы». «Ну ты нашел с чем сравнить. Сытый голодного не поймет. Но сумма все равно внушительная была». «Не спорю. Тоже до сих пор думаю, почему не взял». «И что надумал?» «Я вроде как все это мероприятие затеял, чтобы утереть вам нос. Раз вам. Пробиться в 3-ю волну, войти в топ-1000, получить все ответы. Вообще все. И сделать это быстро. Быстрее всех». «Помню. Ты хотел доказать, что самый крутой. Как и все котята». «Да. Там же как все. Любой котенок считает себя самым умным, крутым и смелым. И вот только дай ему те ресурсы, что есть у зажравшихся гильдий, так он сразу всем покажет». «Ага. Любой таксист знает, как надо управлять страной». «Во-во. Любой критик знает, как правильно. А попроси продемонстрировать, так у него дела». «Вот я себя примерно так же чувствовал тогда. Ща как всем покажу, как всех уделаю, и весь такой из себя крутой, и все на колени. А получилось что?» «Что получилось?» — усмехнулся Гара. «Получилось», — просто ответил я. «Еще не до конца, но ведь получается. Как-то так, в кривь и в кось, через боль, пот и страдания, но получается ведь». «Мне кажется, или ты сам удивлен не меньше других?» «Я скажу только тебе и только сейчас, и больше никогда не повторю, Гара. Но да, где-то в глубине души у меня 2 арча сидят. Один просто в нереальном шоке от всего этого. Сидит, держится руками за голову и офигевает, что происходит. А второй флегматичен и спокоен. И такой: а чё все удивляются? Я же еще год назад говорил, что так будет». И вот эти 2 чувства меня пополам режут. «Это пройдет. Ты успокоишься, гарантирую». «Откуда такая уверенность?» «Так я тоже через это прошел. Да и многие из расов». «У тебя тоже такое было? Тоже где-то выше головы прыгнул?» «Да нет», — отмахнулся Гара своей лапищей. «Я про тебя. Мы все сначала посмеивались про себя над твоими грозными речами. Потом офигевали, а теперь вот так все и воспринимаем. Ну это же Арч. Он еще год назад говорил, что так и будет. Нормально, чё? Вот слово в слово, как ты и сказал». «И Онека тоже посмеивалась. Почему-то именно этот вопрос пришел в голову первым». «Арч, ну ты меня под плаху-то не подводи такими провокациями. Разумеется, Онека верила в тебя с самого первого дня, еще до того, как встретила. Как только ты на свет родился, она такая сразу как принялась верить в Арча, аж с натугой. И вот до сих пор верит». «Ясно, понятно», — вздохнул я. «Зато кофе у нее вкусный». «И рука тяжелая». «И кофе вкусный». «Так ты это... чего решил-то в итоге? Почему деньги не взял?» «Так не знаю. Но я рад, что не взял. Я ведь дихантов использовать хотел. Как корм. За убийство любых игроков дают очки общего рейтинга. Шот вон до сих пор в семерке. Думал, быстренько сколочу отряд, порешим дихантов, пробьемся в 1000, и вот она, слава, почет, 3-я волна, деньги и всеобщее восхищение. Я же не только пробиться наверх хотел за их счет. Тут вроде как и благое дело делаем, и вообще герои. А кто не мечтает стать героем?» «Да многие». «Тебе легко говорить. Ты тут паладинов создал. Да дзё владеешь, новичков водишь, лекции ведешь. Не игрок, а святой. А остальным-то чего остается? Все хотят урвать свой кусок славы. Разве что оверу оно нафиг не надо. Ну и Маусу еще». На последней фразе Гара поперхнулся и зашелся кашлем, потом снова махнул рукой, и я продолжил мысль. «В целом я же мог сегодня все закончить. Рейтинг у меня есть, деньги были бы. А там и в 3-ю волну пробился бы. И слава какая-никакая. Дихантов бы продолжили щемить, но так, по мелочи. Как с первым договорились бы». Но? Всегда есть грёбаное но. Но. Но не захотел. Эта война не только полетела вперед семимильными шагами, но и потащила меня за собой. У нас же был план изначально, и он, по сути, только-только начал разворачиваться. Я, Вест, остальные ребята. Ты, Черч и Вега тоже принимали участие, насколько мне известно. Ну, Вега больше бумажки подписывал, но все же. Черч ездил договариваться с пилигримами и коалицией. «Я ездил», — ответил Гара. «Черч с пауками договаривался. А Вега подтянул еще пару важных персон. Ну, еще не подтянул, но удочку кинул. Он все еще смотрит, что из этого выйдет. Да и мы с Черчем не то чтобы договаривались. Так пообщались скорее. Все ждут и смотрят». «Но коалиция начала клепать отряды по нашим сборкам». «Им в любом случае это выгодно. Не против дихантов, так против друг друга и других гильдий. У них же постоянно война за территорию идет. Это со стороны все так красиво и чистенько. А так там пиратское логово головорезов. Они днем улыбаются друг другу, а ночью глотки зубами рвут. Но это не наше дело». «Как все запущено». «Не говори. Так что с дихантами в итоге?» «Да говорю же, не знаю. Просто понял, что я хочу довести план до конца. Именно хочу, мне это надо. Хочу, чтобы они исчезли и перестали вырезать игроков. Не знаю, что мной движет. Злоба, зависть, ненависть или чувство вселенской справедливости. Они как прыщ. Инородное тело на карте Роркха. И у меня какое-то иррациональное, неконтролируемое желание их выдавить». «И как ты перешел от фазы «мы просто воспользуемся ими, чтобы стать крутыми»?» к фазе «перебить всех дихантов»? Я задумался. Вопрос я понял, а вот с ответом не торопился. В какой момент наша война перестала быть для меня средством, а победа стала целью, а не просто флагом, которым я махал перед носом нубов на форумах обсервера? Ответ пришел сам собой. Как только грохнул первого. Не с это. Тогда я еще не парился по поводу их братьев. А вот после встречи с Шотом — да. Первый дихант, которому я сломал руку в трех местах. Я тогда почувствовал облегчение. Понял, что на правильном пути. Не знаю, зачем все это. Пока не могу ответить. Да и не надо. Поговори с психологом, если тебе так важно знать причину. Мне достаточно и целей. Но от идеи пробиться в топ я не отказался, не думай. Я все равно получу все ответы. Да не ответы тебе нужны. Брось. Хотел бы у первого бы все разнюхал. Тебя просто коробит, что кто-то тебя в темную использует. Вот ты и хочешь забраться на самый верх, чтобы все видеть. Ты же сам такой. От тебя это звучит как обвинение в двуличии, Гара. Хочешь сказать нет? Ты прикрываешься игроками и идешь по головам дихантов, а сам не хочешь, чтобы тобой кто-то пользовался. Вся разница в том, что ты не любишь, когда тебя используют в темную. Так-то раз вы на тебе нехило наживаются для одного игрока-то. Да и коалиция большой куш в итоге срубит. Да и многие выиграют, если у тебя получится. Но ты и не против. Потому что заранее договорился обо всем. И свою долю обозначил. Деловые отношения считай. Разница лишь в том, что у тебя есть какая-то моральная черта, которую ты не переступишь. И до тех пор ты всегда останешься по эту сторону баррикад. Просто тебе хватило смелости двигаться по самой грани, вот и вся разница между тобой, дихантами, расвами и всеми остальными. Ну, успокоил. Теперь я не двуличная мразь, а герой, который не зассал и сделал то, чего все хотят. Но ссут. Снова врешь. Ничего я тебя не успокаивал. Тебе вообще срать на мнение других людей, если это не твой отряд или близкие родственники. И то по поводу второго я не уверен. Еще есть Неми, Вест. Макс, в конце концов. Они тоже твой отряд. Неважно, как там на бумагах. Ты их выбрал. Не знаю, по какому принципу. В целом, ты прав. На мнение остальных мне действительно по боку. Я же демон. Меня априори не должны любить. Ну, тут ты пока не очень справляешься с задачей. Я усмехнулся. Мы выпили еще немного. Диалог плавно перешел на минувшие события, но больше обсуждали техническую сторону. Капсулы в подвале были практически свежими. Они подключались напрямую к выделенному серверу и больше ни к чему. После физического возгорания никаких данных выделить не удалось. Дихантов, что брали особняк, засняли. Все в масках, работали чисто и быстро. Может, профессионалы-наемники, а может, просто опытные и не первый раз так делают. Все-таки про газ даже мы не догадались. Так в процессе сообразили, что к чему. Ребят вели до самого города, но там потеряли. Парни разбрелись, словно мыши, а у РАСВов не было подготовлено ресурсов для подобных мероприятий. Вылазку в особняк нам не то чтобы согласовали, нет. Просто я собрал тусовку на праздник. Агара лично подтянул ЧВК, так как считал, что присутствует угроза жизни членов гильдии. Поэтому настоял на полноценном отряде, а не стандартной паре охранников. Вот если бы ничего не произошло, нас бы знатно штрафанули. ЧВК получили солидные бонусы за то, что ночью ползком пробирались к зданию и сидели в засаде. Разумеется, Вегу в известность поставили, как и по всем деталям нашего плана. Но тот лишь лениво отмахнулся. Вроде бы. Мол, пусть детишки развлекаются. Играют в свои шпионские игры. А у нас тут серьезные взрослые дела, так что не отвлекайте. Так-то у РАСВов полно своих особняков под разные мероприятия, не в собственности, но подвязаны. И они обошлись бы мне куда дешевле. Но первый не рискнул бы своим прикрытием. Не полез бы на чужую территорию. Он скорее попытался бы меня выманить или как-то перехватить. И если бы это произошло неожиданно, то уже я бы рисковал без прикрытия. И имп его знает, как бы прошли тогда переговоры. Я ведь до конца не был уверен в его намерениях. И отмороженности. Но все случилось так, как случилось. И зашибись, едем дальше. «Арч! Арч!» В дверь барабанили так, что мне прямо в перепонки било. Посмотрел на время. 9 утра. Импову ж мать. У меня сегодня выходной, дайте насладиться похмельем. «Гори в аду, Маус! Гори в гребаном аду!» — проорал я, переворачиваясь на другой бок. «Либо ты прекращаешь стучать в дверь, либо я начинаю стучать тебе по лицу!» «Хватит дрыхнуть! У нас времени в обрез!» — проорал Маус с той стороны, но в дверь стучать перестал. Я поднялся. Нехотя. Он не отстанет, мы это уже проходили. Пришлось идти открывать. Маус стоял в дверях при параде, одетый и собранный, и с довольной улыбкой во всю харю. При параде и собранный — это я про обувь. Ботинки надела, не тапочки. Ну да, я же теперь свободно могу выходить из башни. Хотели бы меня грохнуть, уже грохнули бы. Маус, я лег 3 часа назад. Это ты еще по пути в башню слюни пускал во сне? Не было такого, капитан, клевета? Ага, а та блонди так не считает. Ее платье проще сжечь, чем отстирать от твоих слюней. Хм, если симпатично, то вполне возможно, но не суть. «Собирайся, в машине отоспишься». «Нафига?» — простонал я, бредя на кухню. «Банка холодного кофе. Влить в себя, пока варится нормальный». «Так день рождения же!» — раздался голос за спиной. «Вчера был. Ты перебрал с Дрободаном, Маус?» «Так я же про твой подарок. Он готов. Надо ехать забирать, пока в пробке не встали». «Ты же говорил, что он еще неделю будет... готовиться». «Там не от меня зависит, погнали. Мне без тебя его не отдадут». «Он не отстанет. Мы это уже проходили. Можно рявкнуть и послать его куда подальше. Один раз сработало, когда у меня было совсем паршивое настроение, но потом пришлось извиняться. А я этого не люблю. Так что лучше не злоупотреблять крайними мерами». «Ну и лететь ошпаренным импом я не собирался». Вырубил кофемашину. Все равно не разобрался, как ей пользоваться толком. Да, у меня в комнате теперь есть профессиональная домашняя кофемашина. Маленькая, компактная, но весит столько, будто там бетона внутрь залили. Подарок от Гарроса некой. Собственно, чего изобретать слона, если можно к Онеке и спуститься? Во-первых, она уже работает, во-вторых, по пути. Не так, да? Изобретать из мухи велосипед. Надувать велосипед. Как же хочется спать. Яровый глазище, гребаный Маус, горя, ну все конем, ну вы поняли. Онека тоже выглядела сонной. Она вообще не спала практически, с ее же слов. Мы культурно промолчали. Даже Маус воздержался от острот. Девушка ждала Гара, пока тот с пистолетом в руках, реальным, блин, пистолетом, ползал по промерзлой земле вокруг особняка. Все забываю спросить, каким боком Гара затесался среди ЧВК. Уже второй раз его с ними вижу. Причем ко мне он приходил в гражданке, пусть и с бронежилетом под курткой, а вчера ночью экипировался по полной, как и остальные бойцы. Но сейчас задавать подобный вопрос мне показалось неуместным. Наверняка для Аники это больная тема. А раз сам Гара говорит, что у нее рука тяжелая, то я лучше пойду первому в лицо плюну, чем рискну проверять данное утверждение. А вот, кстати, и вспомнил про розовых крокодилов. Сообщение пришло на мою деку, пока мы были в пути. Маус гнал на своем спорткаре, словно безумный. Машинка шла мягко по выделенной трассе, но вот пейзажи, что мелькали за окном с бешеной скоростью, меня немного нервировали. Мозг опять принялся вспоминать молитвы. А сон улетучился, затерявшись в рядах тех самых пейзажей. Я глянул на сообщение в деке. Первый. «Благодарю за диалог, мистер Арч. Пусть вы сами этого не поняли, но тем не менее сильно мне помогли. Уверен, из нас выйдет отличная команда, и все останутся в выигрыше. В итоге. Главное, чтобы вы, наконец, перестали гнаться за своими несбыточными мечтами. В качестве благодарности я дам вам полезный совет. Совершенно бесплатно. Остановитесь на мгновение и оглядитесь вокруг. Присмотритесь к тому, что вас окружает. И тогда вы поймете, что являетесь всего лишь актером массовки, а вокруг вас такие же декорации. Вы живете в игрушечной башне игрушечной гильдии, и все об этом знают, кроме вас. И еще нескольких миллионов игроков, от чьего имени вы вещаете. Пластмассовые солдатики в придуманной войнушке. Вы ищете ответы, насколько мне известно, но задаете неверные вопросы. И вот вам один из верных. Сколько этажей в 60-этажном здании? Я отвлекся от деки и посмотрел по сторонам. Мы уже час ехали прочь из города, куда-то далеко по бесконечному шоссе. На ум приходит лишь одно 60-этажное здание. «Маус, а сколько этажей в нашей башне?» 60, мгновенно ответил он. «Ты чего, капитан? Не выспался?» «Шутник, я же припомню, не расслабляйся». «Еще вниз уходят», — проигнорировал он угрозу. «Два на подземный паркинг, но там отдельный лифт. Затем три этажа под огнестрел, согласно требованиям безопасности. Еще точно есть один этаж с бассейном. Сауны там, джакузи, все дела, но это от золотого пропуска и выше. От второй волны, то бишь. Есть еще технический цоколь, прямо под первым этажом. Но это не этаж, а так, метра полтора в высоту. Не разогнешься». «А ты осведомлен», — протянул я. «Откуда дровишки?» «Так давно уже в башне. Информация, она же в воздухе витает. В сауну с Гара проходил за компанию. Про тир и так все знают. Про технический этаж не секрет. Еще есть выход на крышу, там вертолетная площадка и терраса». «У Расвов еще и вертолет есть?» «Не, вертолета нет. Не до такой же степени, капитан. Полеты над городом запрещены для гражданских. Да и куда летать-то? Мы из башни практически не выходим. А к чему вопрос-то был?» «Да так, просто спросил». «Ну да, просто». Но выпытывать не стал. Мудрый, хитрый Маус. Я вернулся к деке, попробовал набить сообщение, но не получилось. Забавно то, что первого нет не только в списке моих контактов, но он еще и как-то пробился сквозь мой блок. На всякий случай добавил Диханта в черный список, но почему-то мне кажется, что это никак не поможет. Тому, что первый может в одну сторону писать кому хочет, я уже не удивился. Игроки, что сидят очень высоко, могут и не такое. Мечник, что каким-то способом знает, где я нахожусь. И это не механика игры, я проверил. А стоило Роджеру пошаманить, да светятся вечные его диоды, так и нападения прекратились. А Джо? Кто-то подделал официальную информацию о Ханте. Либо сборку. В любом случае, мне подсунули тогда утку под видом чизкейка. И я до сих пор не знаю, как провернуть подобные фокусы. Разве что все это завязано на Апсис. Но те всеми богами клянутся о невмешательстве в игровой процесс. и за 6 лет никто ни разу не доказал обратного. Рорк – полностью саморегулируемая система. Какие-то мелкие изменения вносятся с каждой перезагрузкой города после партии. Но это стандартные патчи, к которым все давно привыкли. Обнуление после партии. Да и как могут быть связаны глава дихантов, руководство гильдии, игрок-психопат и компания-разработчик? Звучит как бред. Или я и впрямь все это время задавал неправильные вопросы, не тем людям? И что значит игрушечная башня? И почему в ней должно быть не 60 этажей? Понятное дело, что речь о подвальных помещениях. Но что там могут скрывать расвы? Подземная лаборатория по продаже органов? Отобрал печенку у плохого игрока и пересадил ее хорошему? Голова начала болеть. И от мыслей, и от недосыпа. А еще этот мерный гул двигателя. Или это встречный поток воздуха пытается срезать мне лицо с черепа. Чтобы не превышал, значит. Надо поспать. Однозначно. Хоть часик покемарить. Маус не зря подорвался так рано. Ехать нам действительно далеко, если верить парню. Примерно 3 часа в сумме. Не весь путь удалось преодолеть по выделенным трассам. Да и просто по дороге. Местами я удивился, что мы вообще смогли там проехать меньше, чем на танке. Этот путь влетит Маусу в мойку и полировку как минимум. Мы приземлились в какой-то глуши. Вот реально, чем дальше от города, тем глубже в лес. Проехали парочку мелких городов, которые сменились чем-то вроде поселков, а под конец миновали большую деревню. Там даже было несколько деревянных домов. Никогда таких вживую не видел. Но и на этом мы не остановились. Поехали дальше. Под конец все же бросили машину и пошли пешком. «Маус», — пропыхтел я, — «даже если это 3-этажный дом полный шлюх и кокаина, то все равно перебор. Наверняка подобное можно найти и поближе к городу». «Это лучше, уверяю, тебе понравится. И нет, поближе к городу такого не найти. Это вообще уникальное место». Тело у меня вроде уже можно назвать тренированным, но вот движение по пересеченной местности все равно давалось непросто. Как минимум дыхание я сбивал не раз. Но Маус оказался прав. Это действительно того стоило. Дом оказался на месте. Правда, в 2 этажа, зато большой. Еще какие-то пристройки рядом. Похоже на какое-то частное хозяйство. А еще имелась вывеска. Такая знакомая и настолько же странная. На листе железа, прибитого над входом, краской выведена надпись «Оружейная лавка Билла». Я поймал диссонанс, читая эту надпись. Я знаю лишь одну оружейную лавку Билла. И находится она в Рорке. Зайдя внутрь, мягко говоря, ошалел. И даже ущипнул себе разок на всякий случай. Старик за стойкой лишь ухмыльнулся. Это был не Билл, само собой, иначе бы я в край свихнулся. Но вот в остальном... Стойка, крючки, стеллажи, столы... И оружие. Много оружия. 2-этажный дом, полный огнестрела. Да это будет получше, чем то, что я предположил раньше. Как минимум оригинальней. Разумеется, мой взгляд зацепился за револьверы. Я быстро понял, что у магазинчика не только название заимствовано. Это вооружение Роркха. 1 в 1. Я видел стинги и узнал ампексы. На стене знакомые винтовки и дробовики. Еще нашел несколько других вариантов пистолетов и револьверов, в том числе и полицейского образца. А вот Нокса нет. Такую бандуру я бы заметил. Не знаю, зачем конкретно мы сюда приехали, но, поздоровавшись с продавцом, я ляпнул первое, что пришло на ум. «А можно?» — ткнул я пальцем, пуская слюну на стинг. Старик усмехнулся и достал мне револьвер. Оружие легло в руку, как родное. Сколько раз я уже спускал курок с такого же. Сразу же принялся осматривать, но быстро понял, что ищу царапинки и потертости. Это не Сетроид. Просто новенький стинг. Причем я не мог понять, как он сделан, но все детали на месте. Курок взводится, спусковая скоба давится. В барабанах есть патроны. Я вытащил один. Муляж, но по весу явно не пустой, просто пробит капсуль. Заглянул и в дуло, и в этот момент разочарованно простонал. Датчик я узнал. Оружие не боевое. Впрочем, чего я ожидал? Этот револьвер предназначен для тренировок, например, в голографической комнате. Интересно, а есть такие же для тира? Полноценный вариант, я имею в виду. Но там наверняка будут проблемы с калибром. Это вообще разные вещи там и тут. И даже способы измерения свои. В реале, чем выше калибр, тем мощнее патрон. У Роркха все вверх дном, а единица является олицетворением мощи. Первый калибр — первая ступень. «Тяжелый», — сказал я, разглядывая оружие. Реально ощущался тяжелее, чем в Роркхе. «Нормальный», — ответил старик. «Просто ты слабак». «Клиентоориентированность у вас так себе», — протянул я. «И словечки у тебя так себе». «Вы случаем инструктором у Расвов не подрабатывали? Может, вас там укусили?» «А тебе язык не жмет? У меня и ножи в продаже есть». «Уважаемый», — вклинился Маус, — «мы вообще-то за заказом. Будьте добры». «А то я не знаю. И не лень было тащиться». Продавец с трудом наклонился куда-то под стойку. «Заставляете старика за стойку лезть? Про доставку не слышали?» Я вопросительно уставился на Мауса. «И впрямь. Не слышали? В 9 утра в мой выходной-то». «Так вы скидку обещали», — возразил мой друг. «Скидку?» — седая голова вновь вынырнула. «Это тебе-то? По зубам будет?» «Не мне, ему», — тычок в мою сторону. «Ему?» — глаза Седова пробежались по моей фигуре. «Он же слабак!» Старик наконец разогнулся и поставил на стойку широкий футляр. Больше похоже на чемодан, конечно. Дерево покрыто лаком. Красный оттенок. Запах выдавал свежесть работы. В самом углу инициалы РК. Медленно откинул крышку. Внутри на темной шелковой подкладке лежало 2 револьвера в специальных выемках. Темный металл, витиеватые руны, накладки из черного дерева. Один в один. 2 лиса смотрели на меня. Аккуратно вытащил один из них. Лег словно влитой. Как родной. Аж рука задрожала от возбуждения. Тяжелый, зараза. Куда тяжелее того же Стинга. Но и в Роркхе тоже так было. Правда, там я этого не чувствовал. Может, и впрямь слабак? Я разглядывал оружие. Трогал, гладил, доставал барабаны. Все такие же муляжи патронов. В дуло заглядывать не стал. «Тренировочный?» — спросил я. «А у тебя есть лицензия на огнестрел?» — усмехнулся продавец. «Сомневаюсь. И патроны 5-го калибра. Ты хоть знаешь, какой это калибр в реале?» «Понятия не имею». «А еще и на скидку рассчитываете?» «Так забирай», — кивнул он Маусу. «Не пойдет. Мы не для того сюда тащились». «А пацан-то в курсе дел вообще?» — перевел продавец на меня взгляд. Хлопнул по столу, в воздух взвелась голограмма. «Даром, что посреди леса сидим». «Знаешь, что это такое?» «Голокомната. Тренировочная. Голоком по-простому». «Расв, да? Стрелок все-таки. Пройдешь за 8 минут — оружие за полцены. Не уложишься в 10 и платишь двойную». «Он платит», — кивнул на Мауса. «Я именинник. По рукам». «Эй», — запротестовал приятель. «Помни, Арч, я сделал это для твоего же блага. Для тебя старался». «Да-да. Куда идти?» Я уже сжимал лисов. Кто бы их ни создал, он явный профи. И эта копия потрясающая. Я бы облегчил, разумеется, но так можно задолбаться подгонять вес под хантов разной силы. Мне указали на дверь. Я пошел прямо так, в джинсах и футболке, только куртку скинул с толстовкой. По поводу скидки я не переживал. Максимальную сложность на тренировке я выполнял. Рекорд вроде бы 3.48 за проходку. Не сказал бы, что нахожусь в идеальной форме, но в данный момент никаких переломов, ушибов и растяжений, что стали уже давно привычными для меня. Так что за 8 минут как-нибудь справлюсь, если буду чесать пятку и стрелять с закрытыми глазами. «Правила стандартные», — проговорил старик, накидывая на меня жилет с датчиками. «Сначала разминочный проход на 2 минуты, чтобы разогрелся, затем тестовый. Если ты впрямь так крут, то уложишься минут за 6-7. Я просто кивнул и принялся разминать шею и плечи. Старик в это время наматывал на меня остальные датчики. Я поводил руками и покрутил ногами. Сделал несколько приседаний, разгоняя кровь. Вот и не зря по бую раком сюда тащились. Хитрожопый Маус. Знал ведь? Комната обычная, разве что немного пошарпанная. Видимо, постарше будет, чем та, что стоит в башне. Вообще круто живут, хоть и в глухомане. Откуда у них вообще галакомната? Но мысли выветрились по сигналу. Свет погас, возникли руины, какие-то ящики и бочки. Бетонные столбы и имитация лунного света. Первый противник показался из-за угла слева и растворился в то же мгновение, что я вдавил на спуск. Отличные калибровки, прекрасный пинг. Но в ту же секунду появилась фигура справа и еще одна. Через 3 минуты и 56 секунд я стоял посреди пустой комнаты. С меня лил пот, а легкие горели огнем. Это не разминка. И не разогрев. Это тот самый высший вариант сложности, на котором я тренировался у расвов. Только декорации незнакомые, но это нормально. И их много. Сам еще не все проходил. На второй минуте я уже не смог просто двигаться на рефлексах. Пришлось отрабатывать красную ленту. Лисы спасали. Пусть оружие и оттягивало руки, но с ним работать было в разы легче, чем со стандартной экипировкой. Вроде бы все уже знакомо, но сколько ни тренируйся, а максимальная скорость и сложность никак не тянут на разогрев. Я и в башне-то всего 2-3 раза делаю такие проходки за тренировку. Потом просто сил не остается. Не дав мне толком отдышаться, раздался второй сигнал. Та же самая местность, с того же угла появляется тень. Тело не подвело, стреляю с левой. Правый лис уже берет в прицел другой угол. И в тот же момент падаю на колени. Ощущения знакомые. Из далекого прошлого, когда я только начал тренироваться в голокомнате. Если я ничего не путаю, а я не путаю, то это 4 почти одновременных удара током от 4 попаданий с разных сторон. Пока я пытаюсь понять, что это было, получаю еще 2 удара током и только после этого догадываюсь уйти в перекат. Да какого трахнутого импа тут происходит? Я практически выполз из комнаты. Проходку я все-таки сделал. За 12,5 минут. Не знаю, сколько раз в меня попали, но где-то на 5-й минуте удары тока ослабли. Значит, я получил больше 15. Ближе к 10-й минуте удары тока стали подобны легким толчкам. Значит, меня изрешетили больше 30 раз. Упаси Яр-Шахрдад это когда-нибудь увидит. Он себе глаза выколет. Но сначала мне однозначно. И не только глаза. Я дополз до стойки и бережно сложил лисов обратно в футляр. По крайней мере, оружие я ни разу не выронил. Следом принялся снимать снаряжение. «Двойная цена!» — улыбался довольный старикашка. «Как и договаривались!» «Это развод, Маус!» — прохрипел я. «Невозможно пройти этот ад за 4 минуты, даже если заранее знать место и время появления противников». «Мы честный магазин, пацан!» — разозлился старикан. «И следим за репутацией!» «Все возможно, просто вы слабак и двигаетесь с грацией безногого кабана!» «Ага, как же. 8 минут минимум. Может, 7, если хорошо вытренировать одну локацию и использовать вместо лисов что-то более легкое, с укороченным стволом». «Укороченный ствол повысит дисперсию разброса, это же очевидно!» «Брось, старик, мы говорим про муляжи с датчиками, а не про реальное оружие. Какая дисперсия?» «Это тренировка», — поднял он палец, — «максимально приближенная имитация Роркха». «Брось. Где в Роркхе на тебя нападают разномастные твари с 3 сторон одновременно, включая ту, что из-под земли?» «На третьей волне, очевидно же. А вы думали, мы тут всяким бездарям скидки делать будем? Поблагодарите того, кто попросил за вас, иначе вы бы и лисов не увидели. Эксклюзивная ручная работа какому-то мальчишке, что даже триплоида под ногами не заметил. Докатились!» «Хватит гнать. Да мы в вашу дыру первыми за год приехали. Радовались бы». «Арч», — прервал меня Маус, — «вообще-то тут он прав. Абы кому лисов не сделают. И мне правда пришлось попотеть за них. Да и очередь тут на пару месяцев вперед». «И проходку за 8 минут любой нормальный игрок сделает». «А доказать можешь?» — не унимался я. «Или только языком чесать гораст?» «Если докажу, то цена удвоится снова». «Да хоть утроится. А если не сможешь, то отдашь лисов бесплатно, идет?» «Идет», — ухмыльнулся старик. «Им по вас рань», — вздохнул обреченный Маус. Голограмма над стойкой моргнула и показала вид сверху. Та самая декорация, из которой я только что выполз. И фигура человека. Только в этот раз я видел всех противников еще до того, как они появятся. И стрелков-хантов, и монстров Роркха. Я завороженно наблюдал за движениями человека. Это был тот самый случай, когда в такое можно поверить, лишь увидев собственными глазами. Это была не красная лента. Это было что-то на уровень выше. Я узнавал некоторые элементы, но они вместе соединялись в какой-то невероятный стиль. Сначала мне казалось, что человек предугадывает атаку, потому что знает эту проходку, знает, откуда появится следующий противник. Но потом заметил, что он делает множество обманных хаотичных движений просто так, когда никто его не атакует. Он впервые проходит этот сценарий? Я заметил других монстров, которых не было у меня, и начал подмечать отличия в архитектуре. Карта тоже иная. Похожая, но иная. И я бы не поверил в то, что увидел. 4 минуты и 16 секунд. На грани невероятного. Возможного, но все же невероятного. Проще объяснить это монтажом или компьютерной графикой, если бы не одно «но». Всегда есть одно «но», как сказал Гара недавно. Всегда есть это гребаное «но». Я уже видел это. Не конкретно эту запись, но эти движения. Этот стиль. Пару раз Шахрдат показывал, но не давал запись, чтобы я не попытался повторить то, на что мое тело физически не способно даже под восстанавливающими и укрепляющими стимуляторами, которыми меня пичкают расвы, наравне с кучей другой медицины. Были у инструкторов в тире такие записи, где человек похожим образом проходится по границе невероятного. Записи игрока расвов, что уже несколько лет занимает первую строчку рейтинга в таблице нашей голографической комнаты. Ридьярд. Игрок, что формально все еще расв, хоть уже и не играет очень давно. Но почему-то еще не исключен из гильдии. «Где вы это взяли?» — спросил я довольного старика, не обращая внимания на завывание Мауса. «Откуда у вас эта запись?» «Так сегодня снял. С утренней разминки». «Сегодня? Разминки? Ты что несешь, старикан? Ред тут? В этой дыре?» «Не дыра, а оружейная лавка. Ты и читать еще не умеешь?» «Позови его». Я сам не заметил, как повысил голос. «Или отведи к нему». «А яйца тебе не причесать? Гони монеты для начала. Уговор есть уговор, 6-кратная цена». «Я хочу с ним поговорить». Маус заунывно повыл еще немного, но протянул старику карту. «А я хочу трахнуть шлюху с 3-м размером груди. Жаль, нашим мечтам уже не суждено сбыться». «Старик, не беси меня. Скажи, где Ред, он здесь?» Уже практически проорал я. «Да здесь я, здесь», — раздался сухой хриплый голос у меня за спиной. «Чего вопишь, словно рожать собрался?»